Тем временем в облачном доме на потерянной планете. Как это? Жить с одной половиной души, всю жизнь искать его, а найти и увидеть, что между вами пропасть. Как жить? Я расскажу. Женщина с белыми волосами положила листок с текстом на прозрачный стол, парящий прямо перед ней, и откинулась на изящную резную спинку кресла цвета слоновой кости. Стол покачивался, как на волнах, от легкого океанского бриза, залетающего в зал через огромные открытые окна, и казался довольно неустойчивой конструкцией безумного романтичного скульптора. Однако синяя крупная ваза с пунцовыми пионами, выглядевшими настоящими, стояла на нем как влитая. Женщина глубоко вдохнула, подняла голову и посмотрела на удивленных своих собеседников. Она начала писать книгу. «Уже? Сколько же ей лет?» Черноволосый мужчина лет 40, атлетического телосложения, в голубом пуловере, грубой вязке и темно-синих джинсах, полулежал лениво на белой софе, закинув ноги в узких мокасинах на кожаный пуфик в виде носорога. На полу были разбросаны раскрытые журналы с фотографиями лошадей и старинных машин. Пожелтевшие ломкие страницы журналов намекали на их почтенный возраст. Нереально красивый, с темными глазами миндалевидной восточной формы и идеально вырезанными чертами лица, мужчина этот словно тоже сошел с обложек модных изданий середины конца 20 века. Он улыбнулся и уточнил. 30? Скоро 40. Женщина с белыми волосами, которой могло быть и 40, и 50, и 65, с абсолютно стертыми границами возраста, ухоженная и элегантная, рассеянно посмотрела на мужчину, словно или не видела его привлекательности, или привыкла к нему за долгие-долгие годы. «Это не поздно?» — почему-то обеспокоился он. «Раньше она об этом не думала, и мы ничего не смогли сделать, хотя старались. Прошло уже 40 лет, время течет быстро». Молодая высокая девушка с гибкой грацией вспорхнула с кресла и приблизилась к окну. Беспокойно посмотрела на мирную водную гладь, лениво колыхавшуюся внизу. Дом стоял на обрыве, парил в воздухе. Сощурила красивые карие глаза. Над океаном закрутилась вихрем, возникла из ниоткуда и повисла одуванчиковой пушистой шапочкой белое облако. «Я не буду читать. Я бы не хотела опять увидеть ее жизнь. Мне тяжело. Я до сих пор думаю, что надо было тогда вмешаться и помочь». Женщина с белыми волосами недовольно взмахнула рукой. «Птица опять? Мы же договаривались. Нам можно только наблюдать, не вмешиваться». Девушка со странным именем Птица судорожно дернула плечом. Словно отгоняя неприятные воспоминания, провела тонкой рукой по темным волнистым волосам. «Хорошо, что у них там время идет так быстро. Иначе эти мучения выглядели бы бесконечными». Кажется, голос ее звучал немного глухо и сдавленно. «Время везде течет, как всегда. То есть никак не течет. Потому эти страдания действительно кажутся бесконечными. На всех гранях Вселенной. Как и радость. Ты забыла?» Можно было бы сказать, что негромкий голос раздался из дальнего угла светлой гостиной, как бы зависшей между небом и морем, но скорее она была круглой или такой большой, что невозможно было увидеть углы. Только светлая удобная мебель, картины на стенах с раковинами, потерянными островами и флегматичными осьминогами, пьющими красное от заката море утонувшими бокалами. «Ты забыла?» — повторил голос. Четвертый участник разговора — статная рыжеволосая женщина с золотыми веснушками, похожая на повзрослевшую васнецовскую Аленушку, задумчиво вертела в руках кисточки и смотрела то на чистый холст, то на девушку, словно собиралась сию минуту поймать отблеск солнца и закатными красками написать ее портрет. Рука птицы застыла и запуталась в волосах. Время замедлилось. «Я забыла. Но я хочу вспомнить».